Огниво. Шел солдат по дороге. Раз, два, раз, два. Ранец за спиной, сабля на боку. Он шел домой с войны. На дороге встретилась ему старая безобразная ведьма. Нижняя губа висела у нее до самой груди. «Здорово, служивый!» — сказала она. «Какая у тебя славная сабля и большой ранец! Вот бравый солдат! Сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно!» «Спасибо, старая ведьма!» — сказал солдат. «Видишь, вон то старое дерево!» — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалеку. «Оно пустое внутри. Влезь наверх, там будет дупло, и ты спустись в него в самый низ». А я обвяжу тебя веревкой вокруг пояса и вытащу назад, когда ты мне крикнешь. — Зачем мне лезть туда, в дерево? — спросил солдат. — За деньгами, — сказала ведьма. — Знай, что когда ты доберешься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход. Там совсем светло, потому что горит добрая сотня ламп. Потом ты увидишь три двери. Можешь отворить их. Ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату. Посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нем собаку. Глаза у нее словно чайные чашки. Да ты не бойся. Я дам тебе свой синий клетчатый передник. Расстели его на полу. Живо подойди и схвати собаку. Посади ее на передник, открой сундук и бери из него в волю. Тут одни медные деньги, захочешь серебра, ступай в другую комнату. Там сидит собака с глазами, что твои мельничные колеса. Но ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. А хочешь... Можешь достать и золото сколько угодно. Пойди только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там на сундуке, глаза каждый из круглую башню. Вот эта собака, так собака. Но ты не бойся ее. Посади на мой передник, и она тебя не тронет. А ты бери себе золото сколько хочешь. «Оно бы не дурно», — сказал солдат. «Но что-то ты с меня возьмешь за это, старая ведьма. Ведь уж что-нибудь да тебе от меня нужно». «Я не возьму ни полушки», — сказала ведьма. «Только принеси мне старое огниво, которое позабыла там в последний раз моя бабушка». «Ну, обвязывай меня веревкой», — приказал солдат. «Готово!» — сказала ведьма. — А вот мой синий клетчатый передник. Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни ламп. Вот он открыл первую дверь. Ух! Там сидел пес с глазами точно чайной чашки и таращился на солдата. «Малый не дурен», — сказал солдат, посадил пса на ведьмин передник и набрал полный карман медных денег. Потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. «Ай-яй-яй-яй-яй! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса!» «Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят!» — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке такую кучу серебра, он выбросил все медики и набил оба кармана и ранец одним серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. «Фу ты пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две круглые башни, и вертелись они точно колеса». «Мое почтение!» — сказал солдат и взял под козырек. Такой собаки он еще не видывал. Долго смотреть он на нее, впрочем, не стал, а взял да и посадил на передник и открыл сундук. Батюшки, сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговок сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете. На все хватило бы. Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил карманы, ранец, шапку и сапоги с золотом, что еле-еле мог двигаться. Теперь-то он был с деньгами. Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь и закричал наверх. «Тащи меня, старая ведьма!» «Ты взял огниво?» — спросила ведьма. «Ах, правда, чуть не забыл», — сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге с набитыми золотом карманами, сапогами, ранцем и фуражкой. «Зачем тебе это огниво?» — спросил солдат. «Не твое дело», — ответила ведьма. «Ты ведь получил деньги. Отдай же мне огниво». «Как бы не так», — сказал солдат. «Сейчас говори, зачем тебе оно? Не то я вытащу саблю да срублю тебе голову». «Не скажу», — уперлась ведьма. Солдат взял и срубил ей голову. Ведьма так и повалилась. А он завязал все деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город. Город был чудесный. Солдат остановился в самой лучшей гостинице и потребовал себе самые лучшие комнаты и все свои любимые блюда. Теперь ведь он был богачом. Слуга, который должен был чистить его сапоги, удивился было, что у такого богатого господина сапоги такие плохие. Но солдат еще не успел обзавестись новыми. Зато на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и богатое платье.